Каждому по заслугам. Вера в справедливый мир — социально-психологический феномен, состоящий в глубоком безотчетном убеждении, что мир устроен гармонично, и каждый человек получает в жизни то, чего заслуживает своими личностными качествами и своим поведением. В мировой социальной психологии данное понятие получило статус научного термина и в качестве такового рассматривается во многих энциклопедиях и словарях. Как и большинство социально-психологических явлений, данный феномен в той или иной мере присущ практически каждому, однако человек неискушенный не отдает себе в нем отчета, вследствие чего возникают искажения в самосознании и межличностном восприятии. Представьте себе такую весьма типичную для наших будней картинку. Проходя по переулку, вы замечаете неряшливого, неопрятного человека неопределенного возраста, который роется в мусорном баке. Какие чувства вы испытываете к нему? Вряд ли это будет симпатия. Своим видом, своим поведением этот человек демонстрирует крайнюю степень падения, жизненного краха и своей полной никчемности. Будь он умен, порядочен, деловит, то и выглядел бы иначе, и нашел бы более достойные занятия, чем рыться в помойке. А может быть, в такое жалкое положение его привели какие-то непереносимые жизненные испытания? Но эту мысль почти любой из нас спешит отбросить, рассуждая примерно так. «Моя жизнь тоже не сахар, хватает в ней разных испытаний, но я же их выдерживаю». И в отличие от этого ничтожества, у меня есть дом, семья, какая-никакая работа, и всего этого я добился благодаря моим достоинствам. Правда, судьба могла бы быть ко мне и щедрее, ведь я заслуживаю большего, но все еще впереди. Когда-нибудь и на мой лотерейный билет выпадет джекпот и компенсирует прошлые недостачи. Психологическое объяснение данного феномена — интуитивно кажется вполне понятным. Вера в справедливый мир служит своеобразным защитным механизмом сознания. Если признать, что жизнь непредсказуема, полна случайностей, добродетель в ней не всегда бывает вознаграждена, а нередко бывает и попрана, то можно ли любить такую жизнь, строить светлые планы, лелеять надежды и ждать их осуществления? Если со мною, человеком, безусловно, хорошим, может ни с того ни с сего случиться что угодно, то где найти силы, чтобы это пережить? Нет уж, лучше поверить в мораль, активно насаждаемую нашей культурой посредством всевозможных назидательных историй, от детских сказок до поп-сериалов. Добро обязательно побеждает зло. Добродетель торжествует, а порок всегда бывает наказан. Характерно, кстати, что художественные произведения, в которых описывается нелепая гибель положительных героев, например, классический фильм 60-х «Беспечный ездок», находят признание лишь у тонко чувствующей и мыслящей части аудитории, нигде и никогда не составляющей большинства. Впервые гипотеза справедливого мира была высказана американским социальным психологом Мелвином Лернером в 1965 году. В ходе популярных в ту пору экспериментов по межличностному восприятию Лернер подметил закономерность, никому ранее не бросившуюся в глаза. В его опытах роли испытуемых произвольно распределялись экспериментатором, причем по условиям одного из опытов одни испытуемые получали от других наказание разрядом электрического тока, хотя и не опасное, но довольно болезненное и неприятное. В другой серии условия были сложнее. Заранее объявлялось, что роли будут меняться, так что наказуемый и экзекутор поменяются местами. Лернера интересовало, как неприятности, доставляемые людьми друг другу, повлияют на их взаимную оценку. В ходе последующих опросов выяснилось, что жертва, лишенная возможности дать сдачи и принужденная терпеливо сносить наказание, оценивалась по большинству личностных параметров весьма невысоко. В ситуации восстановления справедливости тот же самый человек заслуживал гораздо более высоких оценок, выглядел более симпатичным. Лернер заключает: «Вид невинной жертвы, лишенной возможности восстановить справедливость, побуждает людей принижать ее привлекательность, дабы как-то согласовать, привести в соответствие ее участь и ее качество». Не потому ли нам так неприятен вид нищих, убогих, увечных, неизлечимо больных? Кто-то, наверное, с негодованием отвергнет этот упрек. Что ж, если вид чужого несчастья вызывает у вас не презрение, а скорее сострадание, то значит, такая психологическая особенность, как вера в справедливый мир, присуща вам в исчезающей малой степени, что, наверное, следует признать вашим достоинством. Американские исследователи Зик Рубин и Летиция Н. Пиплау разработали специальную шкалу веры в справедливый мир, по которой это качество может быть измерено у любого человека. Впоследствии эта шкала была усовершенствована и детализирована. По результатам ее использования можно заключить, что вера в справедливый мир, подобно многим другим социально-психологическим характеристикам, таким как, скажем, конформность или готовность к подчинению, присуща разным людям в разной мере, хотя вряд ли найдется хоть кто-то, кто был бы ее абсолютно лишен. С этической точки зрения, эта особенность, вне сомнения, может быть оценена как негативная. Следствием ее является снижение чувства личной ответственности, пассивная терпимость к страданию, безразличие к несправедливости. В крайних случаях она может даже вести к институционализации несправедливости, узакониванию дискриминации. История знает немало таких примеров, когда вместо борьбы с бедностью принимались законы против бедных. Почитайте хотя бы Диккенса. Кроме того, вера в заслуженность любой судьбы делает человека уязвимым перед неожиданными неприятностями. Верно замечено, фраза «с нами такого случиться не может» должна лидировать в списке последних прижизненных слов. Человек, убежденный, что ничем объективно не заслужил кары, склонен к неоправданному риску и в то же время недостаточно внимания уделяет предосторожностям и профилактике каких бы то ни было бед. Однако, парадоксальным образом, вера в справедливый мир с психологической точки зрения имеет и свою позитивную сторону. Установлено, что люди с высокими показателями по соответствующей шкале менее уязвимы для стресса, менее склонны к депрессии, более оптимистичны. Или, может быть, просто более толстокожи?